31. Леон Риутор, 19 декабря 1916 года. «Я не видел вас после Артуа и Вердена, но я прочитал отрывки из «Огня» в Эвр, и там же прочитал со слезами на глазах статью А. Батая. От всего сердца приветствую успех романа. Всем сердцем ваш».